Его чрезмерная строгость и жадность вызвали мятеж среди турок, и даже его сын Сулейман слишком торопливо удалился с поля брани. Анатолийские войска взбунтовались из сознания своего долга и перешли на сторону своих законных государей. Татарские союзники Баязида поддались влиянию писем и посланцев Тимура, который упрекал их в позорной рабской зависимости от тех, кто был рабом их предков, и обещал им освобождение их древней отчизны или даже владычества в их новой отчизне. На правом крыле баязидовой армии европейские кирасиры напали на неприятеля с полной преданностью своему вождю и с непреодолимым мужеством, но притворное бегство неприятеля и его быстрое преследование скоро привели в изнеможение этих воинов, одетых в железную броню, и янычары были со всех сторон окружены монгольскими стрелками, не имея при себе ни кавалерии, ни метательных снарядов. Их мужество, в конце концов, ослабело под влиянием жары, жажды и многочисленности врагов, а несчастный султан, страдавший от подагры и в руках, и в ногах, ускакал с поля сражения на самом быстроногом из своих коней. Его преследовал и настиг номинальный джагатайский хан, а после того, как он был взят в плен и могущество атаманов было сломлено, анатолийское царство подчинилось завоевателю, который водрузил свое знамя в Киотагии и разослал во все стороны своих грабителей и опустошителей. Старший и самый любимый из его внуков Мирза Мехмед Султан был послан в Бурсу с 30 000 всадников, и таков был его юношеский пыл, что он прибыл только с 4 000 к воротам столицы, проскакав в 5 дней 230 миль. Но движение страха еще более быстрый, и Баязидов сын Сулейман уже успел перевести в Европу царские сокровища. Тем не менее, найденная во дворце и в городе добыча была громадна. Жители спаслись бегством, а дома, выстроенные большую частью из дерева, были обращены в пепел. Из Бурсы внук Тимура достиг Никеи, которая еще была красивым и цветущим городом, и монгольские эскадроны были остановлены только волнами Пропонтиды. Таким же успехом увенчались нашествия других мирс и эмиров, односмирно охраняемая усердием и мужеством родосских рыцарей, оказалась достойной личного присутствия самого императора. После упорного сопротивления город был взят приступом, и все жители были перебиты, а состоявших в гавани на якоре двух карак или больших европейских грузовых судов монголы метали из военных машин головы христианских героев. Жившие в Азии мусульмане радовались тому, что избавились от опасного внутреннего врага, и, сопоставляя дарование двух соперников, замечали, что Тимур взял в 2 недели крепость, которую Баязид осаждал или, по меньшей мере, блокировал в течение 7 лет».